Юзбаши Серкач. В сгустившихся сумерках лодка вошла в устье Сорного ручья и ткнулась носом в берег. Юзбаши Серкач вышагнул на землю и, приказав воинам идти в Ваткар, двинулся вверх по узкой извилистой тропе, которая круто взбиралась на Куалын-гору. Была еще другая дорога, более пологая и удобная, но пришлось бы делать большой крюк и тратить много времени, а у Юзбаши Серкача не было желания блуждать по этим местам в потемках. Волею хана, посланный в далекий Булгакар, Юзбаши Серкач не любил этот тоскливый лесной край, презирал простодушных и диких его обитателей. Прежняя жизнь на Итильских берегах казалась ему сказкой, давним прекрасным сном. Там, в богатых городах, разноголосо шумели пестрые базары, барабаны возвещали о военных походах, кипели страсти при дворе великого повелителя могучего царства. Здесь, на задворках Булгарии, было тихо и сонно, никогда ничего не происходило, сегодня походило на вчера, а завтрашний день казался еще более скучным и унылым. От сотни воинов, прибывших вместе с Юзбаши Серкачом на смену прежнего отряда, осталось чуть больше половины. Но не походы и битва, а половинили булгакарское войско. Безделье и скука вынуждали воинов пьянствовать, и по этой причине они тонули в реках, замерзали в снегах, убивали друг друга в пьяных драках. Многие умирали от болезней. В Булгакаре не было хорошего лекаря. Юзбаши Серкач втайне надеялся, что воины его, эти вечно пьяные, безмозглые скоты, постепенно вымрут все до единого. Тогда хан будет вынужден послать новый отряд. И если удастся убедить великого своего господина, что булгакарская рать доблестно полегла во славу великой Булгарии, то ему, Юзбаши Серкачу, может быть, удастся вернуться на берега Итили, причем вернуться с почетом и надеждой на повышение. Но до этого благословенного дня нужно было дожить, то есть не спиться, не утонуть, не замерзнуть, не сдохнуть от страшных здешних хворей. Поэтому в последнее время хозяин Булгакара частенько наведывался на Куалын-гору. Находясь рядом с Уктыном, Юзбаши Серкач был спокоен за свое драгоценное здоровье. Верховный жрец северных вотов был опытным знахарем, способным одолеть любой телесный недуг. В разговорах с Уктыном Юзбаши Серкач все больше убеждался, что имеет дело с очень умным, дальновидным человеком, прекрасно знающим жизнь местных племен. Разговоры с Уктыном развлекали и успокаивали, вселяли уверенность и освещали серую жизнь светом надежды. Юзбаши Серкач вскарабкался на берег большого оврага и, немного отдышавшись, двинулся в сторону Бадзым-Куалы. Слева, издали и из глубины темного леса накатывался конский топот, прорезались и прорастали веселые крики. Вот среди стволов мелькнули факелы, и на открытое пространство вырвалась конная ватага. Юзбаши Серкач остановился, вглядываясь в приближающихся всадников. Впереди всех скакала девушка в богатой праздничной одежде, раздуваемой ветром. Факел освещал ее стройную фигуру, глаза на прекрасном лице возбужденно сияли, ярко начищенные монеты переливчато сверкали на берестяном венце, охватившем высокий лоб. «Княжеская дочь Люльпу!» — узнал Юзбаши Серкач и невольно залюбовался стремительным полетом прекрасной наездницы. Почти рядом с ней мчался коренастый юноша на вороном жеребце. «И сосед Келей здесь!» — подумал Юзбаши Серкач. Селение Келея находилось чуть выше Булгакара, за поворотом Серебряной реки. Уктын говорил, что Келей влюблен в Люльпу. «Не глупый мальчик», — подумал Юзбаши Серкач, продолжая любоваться княжеской дочерью, которая почти поравнялась с ним. Он отступил с дороги к обрыву речного берега, и лавина всадников стопотом, визгом, свистом и криками промчалась мимо. Юзбаши Серкач невольно улыбнулся и двинулся следом. А факелы уже рассыпались по берегу малого оврага. Свист и крики усилились, послышались сухие удары по стенам и крышам строений Куалын-горы. «Убирайся, грязный кыш, выметайся, хворый мышь, уходи, злой кыль, пропади, моровой чер, гори заживо, дай с коробом чирьев и грыжи». Когда Юзбаши Серкач подходил к дому Уктына, снова, в этот раз навстречу, промчалась грохочущая лавина, снова сверкнул искрами монет берестяной венец, снова просияли в ночи глаза Люльпу. Верховный жрец стоял на крыльце своего дома и, улыбаясь, провожал взглядом конную ватагу. Узнав позднего гостя, он проворно сбежал по ступенькам и низко поклонился. Верховный жрец Уктын приветствует наместника великого хана. «Весело тут у вас», — вместо приветствия сказал Юзбаши Серкач. «Завтра праздник. Молодые, как всегда, начинают первыми. Проходи в дом, дорогим гостем будешь». Вскоре сели за стол, выпили вина из ржаной муки. «Хороша дочь у князя», — неожиданно даже для себя, — сказал Юзбаши и откусил вареного мяса. Уктын внимательно посмотрел на жующего булгарина и задумался. Он привык в любых словах, даже в суе сказанных, отыскивать глубинный смысл и тут же прикидывать, на пользу ему слова эти или во вред. «Сосед мой Келей», — снова заговорил Юзбаши Серкач. «Парень не промах, коли на такую девушку засматривается». «Пустая болтовня», — подумал Уктын. «Я бы сам не прочь с ней ночь провести», — хохотнул гость. «Да что ночку, можно бы и жениться». Уктын налил булгарину вина, подвинул блюдо с мясом и снова задумался. Он знал, что Люльпу не любит Келея и никогда не станет его женой. Он знал, что сердце девушки свободно, и ни один из живущих вотов не волнует это сердце. Он попытался представить Юзбаши Серкача мужем Люльпу. После смерти Выра булгарин становится князем северных вотов. Совсем не разбираясь в жизни племен, он будет вынужден обращаться за советами к верховному жрецу, а это значит, что истинная и полная власть перейдет к нему, Уктыну. Булгарин глуп, но за его спиной могучее царство, которое всегда может послать войско в распоряжение своего наместника, а войско — это сила, способная добыть новые земли, новые богатства, новых подданных, новую, еще большую власть, которая дороже земель и богатства. Что для этого нужно? Самое трудное, чтобы Юзбаши Серкач навсегда остался наместником Булгарии в водских землях. Это надо хорошо обдумать. Второе, чтобы Люльпу стала его женой. Есть заговоры, приворотные зелья, есть тонкая хитрость и грубая сила. Третье — смерть Выра. Все в воле великих богов, а он, Уктын, их служитель на земле. И самое легкое — распалить этого губошлепа. Вслух он сказал: «Да, с такой женой не стыдно показаться и при дворе великого хана. Любой мужчина рядом с ней будет выглядеть героем». «Ты так думаешь?» — спросил Юзбаши и замер. Счастливая картина вдруг возникла в душе его. Вместе с красавицей-женой он навсегда покидает постылый край и, осыпанный милостями хана, поселяется в Бургал-Кала. Сказочное видение осветило сумеречный мир, раздвинуло заскорузлые пределы бессмысленной жизни, наполнило надеждой отчаявшееся сердце. «А что тут думать?» — уверенно сказал Уктын. — Не хочу обижать булгарских женщин, да я и не видел их никогда, но думаю, что Люльпу не отстанет от них ни умом, ни красотой. И на навозной куче растут прекрасные цветы, и ты мог бы стать счастливейшим из смертных, если бы тебе удалось поместить наш благоуханный Италмас в роскошную булгарскую вазу. Про себя подумал. Главное — остаться в стороне в случае неудачи, пригрести угли в костре жизни поближе к себе и при этом не обжечься. Вот главное достоинство умного человека — обжигаться и сгорать в разворошенном пекле удел глупцов. А если неразумному цветку дороже навозная куча? — нерешительно спросил Юзбаши. — Я хорошо знаю всех вотов, ближних и дальних, и считаю, что среди них нет ни одного достойного люльпу. Я довольно хорошо знаю тебя, благородный бий. Ты красивый, умный, храбрый, богатый. Только такому человеку мудрый хан мог доверить судьбу страны северных вотов. Надеюсь, ты не сомневаешься в мудрости великого хана? Поверь, не каждому это по плечу, и только твоя безграничная скромность заставляет тебя сомневаться в том, что Люльпу будет рада стать твоей женой. Не сразу, может быть, но даже если ты женишься на ней без ее согласия, она очень скоро оценит твои достоинства. Впрочем, я ни на чем не настаиваю. Ты хозяин этой страны, ты хозяин своей судьбы. Твое дело — решать, мое дело — выполнять твои решения.